Огонь упал. Я сочинял стихи, бегал по редакциям, участвовал в совещании молодых писателей и каждый вечер продолжал писать повесть о Целине. По-прежнему ничего не получалось. Однажды поздно вечером, совершенно выбившись из сил и убедившись, что текст у меня выходит безнадежно, бездарный, без малейшего проблеска, я улегся под бок жене, стал проваливаться в тяжелое забытье, и вдруг мне странным образом привиделась картина деревенского утра. Странность была в том, что я как будто видел одновременно и саму картину, и текст, которым она должна быть описана. Сила, открывшая мне это видение, сдула меня с кровати, я схватил свою амбарную книгу, побежал на кухню, где, слава богу, никого не было, сел за стол и стал быстро записывать слова, которые мне как будто кем-то подсказывались. Было раннее утро, и трава, облитая обильной росой, казалась черной и жирной. Слабый ветер шелестел в камышах и шевелил над Ишимом тяжелые клубы тумана. Ваня, дурачок, гнал через мост колхозное стадо и пел песню. Губы у Ивана толстые, раздвигаются с трудом, поэтому песенка получалась приблизительно так. «Не флыфны в фаду да ве форохи, втё вдесь вамефла да утва». До утра я исписал два десятка страниц и понял. Теперь все получится. Огонь с неба упал. И в конце концов написал повесть, в которую не вошло практически ничего из того, что я привез из конкретной поездки. Получился рассказ не о приезжих студентах, а о коренных жителях казахстанской деревни, потомках давних украинских переселенцев, и основой для нее стали впечатления не осенней нашей страды, а всей моей предыдущей жизни или, по крайней мере, деревенской ее части. Только один персонаж, наверное, самый неудачный, единственный, имевший реального прототипа, Гошу Полонского, студент Вадим Корзин, остался в повести неуклюжим, рудиментарным отростком первоначального замысла. Просуществовав много лет в литературе и будучи, как мне кажется, уже опытным профессионалом, я работаю нерационально и непрофессионально. Я согласен с утверждением, что в работе литератора, особенно прозаика, главное — это каждодневный труд, усидчивость и упорство. Но не согласен, что все дело во вдохновении или что его вообще не бывает. Бывает. Нечасто. Но именно когда каждый день сидишь за столом и упорствуешь, даже если совершенно не пишется, то в конце концов и оно случается. Тогда ты впадаешь в состояние транса, пишешь, не думая, слова подсказываются кем-то со стороны или свыше, и сами, неконтролируемые разумом, одно за другим ложатся на бумагу. Есть писатели, и даже очень хорошие. Таким был, говорят, Томас Манн, которые строго соблюдают дисциплину, работают каждый день определенное количество часов, с 9 до 12 или до 2, и списывают определенное количество строк или страниц, строго следуют заранее выбранному сюжету и идут по нему, как поезд по рельсам, точно и неукоснительно от пункта А к пункту Б. Я же пишу хаотично. Стараюсь работать каждый день. Но не всегда получается. Зато, когда получается, могу писать с раннего утра до поздней ночи. Начинаю за здравие, кончаю за упокой или наоборот. Имея начальный сюжет, сперва стараюсь от него не отклоняться. Но вдруг находит это самое вдохновение, подсказывает мне другие слова, другую стилистику, уводит в сторону от первоначально намеченной канвы. И я вдруг понимаю, что этот путь в сторону и есть самый правильный. Тогда я делаю очень нерациональную вещь. Все, что написал, иногда до сотни страниц, безжалостно выбрасываю и иду туда, куда ведет меня неведомый поводырь. КГБ. Первое знакомство. В коридоре института ко мне подошел Камил Икрамов. «Выйдем, мне надо тебе кое-что сказать». О стенах с ушами я слышал давно, и все равно для меня было новостью, что есть темы, на которые можно говорить только снаружи. Мы вышли во двор. Я вчера видел Лёшку Трофимова. Так фамильярно Камил называл моего декана, поскольку встречался с ним в каких-то компаниях за пределами института. Лёшка сказал, что за тобой следят. «Кто?» — удивился я. «Дурак, что ли?» — в свою очередь удивился Камил. «Они! Они приходили. Расспрашивали Лёшку о тебе». На меня эта новость подействовала двояко. С одной стороны, я забеспокоился. С другой, несколько возгордился. Раз они за мной следят, значит, я что-то собой представляю. Дня два я помнил об этом, оглядывался, надеясь заметить слежку и уйти от нее. В последний момент впрыгивал в трамвай и неожиданно выскакивал из него. Идя пешком, внезапно нырял в какую-нибудь подворотню и появлялся на другой улице, пройдя проходными дворами. Слежки ни разу не заметил. Успокоился. И забыл. Но вскоре они сами напомнили о себе. Когда я жил там, на Сретенке. Ранним утром в январе 59-го я был разбужен громким истеричным стуком в дверь. Выглянув, увидел полуодетую Людмилу Алексеевну. — Володя, — сказала она встревоженно, — какой-то человек ломится с черного хода. Говорит, что он ваш товарищ. Я снял эту комнату совсем недавно. Никто не знал моего адреса, никакого товарища, кроме моей подруги Нины, кто бы мог прийти ко мне ни с того ни с сего, у меня не было. Вместе с Людмилой Алексеевной я пошел к черному ходу. Три хозяйские собаки, вырвавшись в коридор, отчаянно лаяли. — Кто там? — спросил я. — Владимир Николаевич. — послышался из-за двери смущенный голос. — Откройте, пожалуйста, я к вам на минутку. Я заподозрил неладное. По имени, отчеству меня тогда еще не называли, значит, надо открывать. Но вместо того, чтобы пригласить незваного гостя пройти через парадный подъезд, мы с хозяйкой стали разгребать тамбур черного хода. А там было много чего. Цинковое корыто, старый сундук, какие-то ведра, стоптанная обувь. Раскидав все это и открыв, наконец, дверь, увидел перед собой сравнительно молодого человека в очках, который сразу стал просить убрать собак. «А кто вы такой, что вам нужно?» «Я сейчас вам все объясню. Собак убрали. Людмила Алексеевна удалилась, мы остались в гостиной один на один. Что вам нужно?» — повторил я. «Сейчас, сейчас я все объясню», — торопливо закивал он головой с большими залысинами и шепотом поинтересовался. «Нас никто не слышит». «Нас никто не слышит». «А собачки не могут сюда опять ворваться?» «Нет, не могут. Они еще сами дверь открывать не научились». «А, ну да». Снова закивал он головой. «Дверь открывается наружу». «А нас никто не слышит?» «Я не знаю», — громко ответил я. «Слышит нас кто или не слышит?» «Но я с вами шепотом разговаривать не собираюсь. Что вам нужно?» «Сейчас, сейчас». «Сейчас я все объясню». «Так вы думаете, что нас никто не слышит?» «Я до этого ни разу не сталкивался с агентами наших карательных органов, но теперь даже не сомневался в профессии моего гостя». «Нет, нас никто не слышит». «Очень хорошо, хорошо. Я вам верю, что нас никто не слышит. Я к вам пришел по поручению студенческого литературного общества». «Что еще за общество?» «Просто студенческое общество при Московском университете. Мы собираемся, читаем стихи, обсуждаем». «Нас никто не слышит». «И что же вы хотите от меня?» «А ничего, ничего, ничего особенного. Просто хотели бы, чтобы вы у нас выступили. Мы читали ваши стихи в вечерней Москве. Слушали ваше выступление в Измайловском парке. И вот мы хотели бы...» «Нас никто не слышит?» «Вас пригласить». «Когда?» «Прямо сейчас, сейчас». «Прямо сейчас?» — переспросил я. «В 8:30 утра? Ваши студенты, они что же, по утрам не учатся?» «Ну что вы, Владимир Николаевич, конечно, учатся. Но у нас есть наши общественники, которые хотели бы поговорить с вами предварительно. Нас никто не слышит. Может, мы пройдем? Это совсем рядом». «А зачем я туда пойду? Желая от него отвязаться, я неожиданно для себя сказал, что выступаю только за деньги, что было, конечно, чистым враньем, но употребляемым мною не впервые. — Как за деньги? — опешил он. — Мы же студенческое общество. У нас нет никаких денег. Если нет, значит нет. А я бесплатно не выступаю. — Владимир Николаевич, как же так? Нас никто не слышит? — Ну как же так? — За деньги? Начался длинный бессмысленный торг, во время которого он никак не мог понять, почему я, студент и начинающий поэт, проявляю такую алчность. Мое пристрастие к деньгам, видимо, сбило его с толку. Он даже перестал интересоваться, слышит ли нас кто-нибудь, и долго, но невразумительно настаивал на бесплатности моего выступления, хотя мог бы и согласиться, он ведь ничего не терял.